Говорить на тему, которую я назвал «Что есть у тебя?». Что есть у тебя? Я хочу потихонечку ввести вас сейчас в такую маленькую сферу, которую Господь мне открыл довольно-таки давно уже. И как только я понял, как только Бог мне объяснил, что у меня есть все для того, чтобы двигаться в Нем, завоевывать эту нацию, работать для Иисуса Христа. Мне никакой человек не может ничего дать, чего бы уже Господь не дал мне и тебе для совершения того, что Он хочет, чтобы совершилось в этом мире. Я хочу говорить сегодня с вами на тему, что есть у тебя. Вы знаете, я получил огромное освобождение, когда Господь пришел ко мне и сказал, что есть у тебя. Я ему сказал, ну, Господь, у меня много нет. У меня есть это, есть чуть-чуть этого, и совсем чуть-чуть вот это. Господь говорит, это все, что мне нужно, чтобы изменить не только твою жизнь, но и жизнь всех окружающих тебя. Если кто-то из вас сидящих здесь думает, что ему что-то нужно вымаливать, выклянчивать у Бога. Я сегодня с вами поговорю и из Библии докажу вам, что у вас есть все для того, чтобы жить в этом мире и жить плодотворно, и жить в славе Божьей. Почему христианство не может состояться? Потому что нам всю жизнь религия доказывает, что у нас чего-то не достает. У нас почему-то чего-то постоянно не хватает. Тебе что-то нужно выклянчивать, что-то нужно вымаливать, что-то нужно постом вытаскивать с неба. Да, есть вещи, о которых мы молимся и постимся, но это относится к тому, о чем мы молимся и постимся, но ни в коем случае не к тебе. Я сегодня вам покажу. Постоянно нам по жизни хотят доказать. Когда я рос, знаете, мне по жизни доказывали, у тебя не хватает чуть-чуть здесь. Здесь тебе по жизни, знаете, мне было 20, мне говорили, ты маленький, мне было 25, маленький, 30, уже за 30 пошло, я все равно в их глазах какой-то недоношенный. Я говорю, всегда кто-то будет на земле старше тебя, который будет тебе вытирать сопли и говорить «сопляк». Вытри сопли, иди проповедуй Евангелие дальше. Кому вообще какое дело? Если Иисус имел власть и право выйти в 30, то благодарите Господа. Он освободил нас от этой участи ждать, когда придет на мою жизнь, знаете, когда я стану седовласым, умудренным человеком. Я люблю Виталика. Он у нас седовласый и умудренный. Но он давным-давно получил эту мудрость. Аминь? И его седые волосы, есть просто люди седовласые, и все. А есть седовласые и умудренные. Аминь? И седовласых очень много. Очень много. Аллилуйя. Я верю, родные мои, что сегодня некоторые из вас также получат освобождение. Моя миссия на этой земле – не разрывать твои цепи, не освобождать тебя из тюрьмы, освободить твой разум. И как только я как пастор достигну до разума твоего, до сердца твоего, ты сам освободишься. Ты сам освободишься. Напомню вам еще одну такую маленькую историю, которую я уже говорил, просто напомню, она мне нравится. Помните слоненок на велосипедной цепочке? Кто помнит это? Я говорил уже немножко. Напомню, слоненок на велосипедной цепочке. Было два друга. И у одного друга был человек-тренер, который в цирке тренировал животных, зверей. И один раз он приехал к нему, и он увидел огромного слона, огромного, самого большого слона, африканского слона. И он говорит, что он сидел на такой маленькой, знаете, вбитый пруток, маленький, тоненький пруток. И на его ноге была велосипедная цепочка. То есть он даже мог вынять эту ногу и пойти. То есть не говоря уже о том, что он бы даже если бы пошел, он не заметил ее. Он говорит, ты что, не понимаешь? Он ему объясняет, как ты можешь этого слона держать на этой цепочке? Он говорит, это ты ничего не понимаешь. Я тебе сейчас объясню, как он дошел до этого, как он докатился до такой жизни. Я говорю, когда он был маленький слоненочек, еле ходил, шатался. Я его воспитывал, с маленького взял. И говорит, эта цепочка удерживала его много раз, когда он был маленький. Когда он вырос, он перестал даже пытаться дергаться с этой цепи. Потому что в его разуме всегда стояла вещь, что он никогда не может вырваться из этой цепочки, которая держит его. И даже когда он стал огромным слоном, для которого ни эта цепь, ни этот тренер, ничего здесь не имеет никакого преграды. Вся преграда была просто в его мышлении, в его разуме. Что туда заложил тренер? Так вот, я вам хочу сказать, дьявол – это такой же самый тренер. И религия – это его родная сестра, которая вместе тренирует наше рабское мышление. И хотят нам по жизни доказать, что ты ничего не можешь. Ты недоношенный, ты недокормленный, и в духовном мире ты ничего не понимаешь. А я хочу тебе сказать, у тебя есть все для совершения воли Божьей. Все, и никто тебе не нужен, чтобы вставлять тебе мозги, постоянно доставать тебе, говорить тебе, давай я за тебя еще помолюсь. Люди молятся 20, 30, 40 лет, и у них ума столько же, сколько и было 40 лет назад, до всех молитв. Изменили что-то молитвы? Ничего, был раб, остался раб. Так в церкви и кувыркается. В церкви? Что-то менял. Вот же, а? Да, может сейчас цирки стали уже, а не церкви. И сидит стадо таких, знаете, холеных слоников розовеньких. Им просто нужно объяснить, что цепочка тебя удержать не может. Если ты захочешь, ты достигнешь того, что Бог вложил в тебя. Из Библии докажу. Нам иногда кажется, что то, что у нас есть, оно недостаточно. Мы иногда смотрим всегда с вами на талант того, кто рядом с нами. Мы смотрим на этого человека и говорим, как он этого достиг. Родные мои, он достиг это только потому что он не пренебрег малого того, что Бог дал ему. Именно на этом малом он построил все. Потому что я не верю в Бога, который творит все. Я вам сейчас объясню, родные мои. Когда Иисус на кресте сказал «совершилось», это значит, Он вложил в невесту все для совершения Его воли на этой земле. Вы все со мной? Когда Бог создал человеческое тело, что тебе нужно? У тебя уже есть две руки, тебе никто не докажет, что у тебя рук не хватает. Может, часто тебе и говорят это. Но рук у тебя хватает, у тебя две, как и у всех. У тебя хватает ног, у тебя хватает глаз, ушей у тебя тоже хватает. Ух, им так хочется сделать нас инвалидами. Религия просто мечтает, и практически она 90% достигла своей мечты сделать всех инвалидами. Не инвалидами телесно, родные мои, не инвалидами в своем хождении, инвалидами в своем мышлении. Он инвалид. Ты смотришь на эту парочку. Ты смотришь на нее, ты смотришь на него. Нормальный мужчина и женщина. 30 лет ему, 25 ей. Они выглядят, как 65-летняя пара. Почему, родные мои? Религия сделала их такими. Что ты имеешь в виду против религии? Я против людей ничего не имею. Религия – это монстр. Это... Как бы вам объяснить, родные мои, поподробнее? Религия – это подделка оригинального помазания Иисуса Христа. Религия – это подделка Его невесты. Это все имеющие слова. Это как Иисус говорил, имеющие глаза, но не видят. Имеющие уста, но не могущие говорить. Имеющие уши, которые не слышат. Он говорит, имеющие все члены, но члены не могут действовать. Потому что когда Бог создал Адама, он лежал мертвый. И потом он вдохнул дыхание жизни. И Адам стал душою живою. Вот, родные мои, мы часто делаем вот этих Адамов. Я в прошлый раз чуть коснулся. Но только он один Если это его творение, только он создает, и он вдыхает. Вот религия – это Адам, созданный руками, но никогда дыхание жизни не было вдохнуто в него. Это мертвечина, которая не имеет ни жизни, ни роста, ни прогресса, ничего. У них как было, все так и есть. Ни лучше, ни хуже. Вот это наша сфера. Сейчас даже еще хуже началось, потому что вся молодежь практически из церквей ушла в мир. И никто мне не докажет, что там все нормально. Они вопиют и кричат к Богу, родные мои. Бог, верни нашу молодежь. А Бог поворачивается и говорит, вы верните мою молодежь. Вы верните мою молодежь. Вы допустили, чтобы это произошло. Чем? Своей жизнью. Своим мышлением. И мы смотрим тысячи и тысячи инвалидов. Я могу зайти в любой магазин и увидеть инвалидку. И инвалида. И инвалиденков. Они уже имеют рабство. Они уже рождены в систему рабства. Она еле ходит. На ней уже платок и длинная юбка. Чтоб братья не соблазнились. Братьям дух блуда надо сначала освободиться. Покрывать все вокруг. Грех, выходящий изнутри, вот что порочит тебя. А не то, что входит с тебя снаружи. Так давайте тогда вообще из мира выйдем и монастырь построим, чтобы не видеть ни попок, ни ножек, ничего. Родные мои, свобода должна прийти в твоем разуме и в твоем сердце. И тогда все женщины будут просто женщинами, а не потенциальной какой-то игрушкой сексуальной. Бог мой, религия готова сожрать все и пожрать все, чтобы только ей хорошо было. Всех одинаковыми сделать. Окей, начинать или нет, я не знаю еще. Хорошо, начну. Давайте откроем 4 царство. 4 царство, 4 глава, с 1 по 5 стих. 4 царство, 4 глава, с 1 по 5 стих. Бог задает тебе сейчас вопрос. Что есть у тебя? Что у тебя вообще сейчас есть? Что ты носишь внутри себя? Что может быть покалеченное, разрушенное? Что есть у тебя? Смотрите, давайте прочитаем. 4 царство, 4 глава, с 1 по 5 стих. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею, «Раб твой, муж мой умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». И сказал ей Елисей, слушайте очень внимательно, «Что мне сделать тебе? Скажи мне». Он задает ей вопрос, «Ты скажи мне, что есть у тебя». Родные мои, когда мы приходим к Богу, эта вдова, у которой не было ничего, было все забрано, она была нищая, осталось два сына и какая-то, знаете, хибара, в которой она жила. И пришел пророк и говорит, и она говорит пророку, раб твой, муж мой, он умер, и ты знаешь, что он боялся Господа, он был пророком. Он говорит, другими словами, говорит, мне нужна помощь. И Бог не говорит, хорошо, сейчас все будет сделано. Сейчас мы обо всем позаботимся, чтобы у тебя никаких проблем больше не было. Пуф! И она царевна. И у нее все цари и царицочки. И она вся в белом. И она, аллилуйя. Это наше христианство так представляет Бога. Какая туфта. Родные мои, Бог всегда задаст тебе вопрос номер два. Что есть у тебя? Не поняла, Господь, ты, наверное, тоже еврей? Вопросом на вопрос. Я тебе говорю, мне нужна помощь. А Господь говорит, а у тебя что есть? Точно еврей. Вопросом на вопрос. Она такая, давайте прочитаем, что она ему сказала. Смотрите, ответ вдовы. Она сказала: нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с еле. Опа! Маленький сосуд, чуть-чуть еле. И мы вот, а как она говорила ему, сделаем лепешку с моим сыном. А, это другая, да? Ну, ладно. Помните, другая история, да? Мы сделаем лепешку с сыном, разделим, съедим и умрем. Вот это наше будущее. Вот это все, что у меня есть. Смотрите. Она сказала: нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем. И сказал он ей: пойди, попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних набери немало. Другими словами, много. Okay. Смотрите, она сказала: нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем. И смотрите, как бы Бог: ну мне же нужна помощь, зачем ты заставляешь меня еще работать? Смотри, я уже вообще среди народа ничего уже нет, а сейчас я пойду сосуды собирать, вообще скажу, все, аминь, молиться за сестру больше не надо. Какие сосуды? Пустые? Зачем? Надо. Во-первых, когда Бог скажет тебе что-то делать, Он скажет тебе что-то делать, что в глазах других людей будет абсолютно не иметь никакого значения. Чего? Зачем это тебе? Господь сказал. Господь ей сказал. Точно Господь сказал. Все. Приехали. Набери немало. Представляете, бегает она со своим сыном, сыновьями. В каждую дверь. Сосуды есть? Какие сосуды? Пустые. А для чего тебе? Не знаю. Ну, представляете, Бог заставил ее попросить то, и Он ей даже еще не сказал, что Он будет давать масло. Он просто ждет твоего послушания. Сидит вдова, из чердака сосуды прут, и она до сих пор не знает, для чего она их собрала. А? Тебе нравится Бог? Мне нравится. Кто мне скажет, что Бог не имеет чувства юмора? Представляете, сидит вдова, хавать нечего. И сосуды пустые, прут везде, везде пустые сосуды. Собери немало. Ну, пророка же надо слушаться. Немало, это значит, надо все собрать, все, что там в Нейбархуде есть. И она пошла, тут сосуды есть, есть, тачку, тачку давай сюда. А для чего тебе сосуды? Все соседи побегали на улицу. Для чего тебе сосуды? Она такая: я потом расскажу. Я не знаю. Не знаешь? А что ты их собираешь? Я точно говорю: все, давайте ей сосуды дадим, пусть она уже, знаете, уже старческий, знаете, маразм. Она уже сидит, просто играется, знаете. Думает, все, сестре больше все. Братья и сестры. Давайте сосуды. Она приходила, приходила, что просила? Сосуды, у меня тоже. Ты ей дала, дала. Ой, бедная сестричка. А ты бегаешь и делаешь то, что Бог тебе сказал. А оно в глазах людей так ненормально. А ты бегаешь и собираешь что-то вообще, для чего Бог тебе не сказал. Ну, родные мои, когда ты скажешь: Бог, мне нужна помощь, ты так пахать будешь. Поэтому знай, когда просишь. Бог, мне так нужна помощь, и мы ждем, что вот сейчас, откуда, откуда сейчас что-нибудь навалится и переменит нас. Вот что-нибудь возьмет такое, в тебя треснется, и вот я становлюсь лучше, я лучше становлюсь. Чего? Ты лучше не станешь. Бог задает тебе простой вопрос: что есть у тебя? И именно это Он и будет использовать для твоего прорыва в твоей жизни. Даже если немного масла, маленький сосудик, вообще ничего не стоящий, ну что там, что? А Богу не важно, что у тебя есть. Маленькое откровение, маленькое желание открыть домашнюю группу, маленькое желание служить, молиться, поститься. Вот совсем чуть-чуть вот у меня есть. И ничего я больше не могу. А тебе больше ничего и не нужно. И перестань слушать религию, которая говорит тебе еще 3 года в библейской семинарии, еще 8 лет в каком-то институте, чтобы получить какую-то корку. И потом выйти на сцену, чтобы Дух Святой на тебя сошел и сказал тебе: ты идиот, ты потерял 8 лет своей жизни. Мне твоя школа вообще... Ты должен просто заткнуться и меня слушать. Вот поэтому иногда вот эти все мозговитые ничего не могут. Я не могу быть Богом использован. Потому что тебе Он лучше тебя безголово будет использовать. Тело будет лучше подчиняться, чем твоя голова, которая набита и напичкана тем, чем Бог не напичкивал ее. Какой-то мужик в семинарии сидит и проталкивает философию христианства. Что? Что? Я знаю, что. Я библейскую школу одну закончил. До сих пор не могу понять, куда это все применяется. Диплом, да, есть. Красивый. С печатью золотой. А что дальше? Ничего. А дальше Господа надо слушаться. Иисус. И сказал он: пойди попроси тебе сосудов на стороне. У всех соседей. То есть перед всеми ты будешь идиотом. Другими словами, он сказал: пойди и всем расскажи свое откровение. Расскажи всем, что Бог сказал тебе. Всем, всем. У всех соседей попроси сосуды. У всех. Набери все пустые, набери все незадействованное, все, что никому не нужно, стоит на стороне в подвале, все сгреби. Смотрите дальше. И пошла от него и заперла дверь за собой. Зачем она заперла дверь? Все, наверное, соседки хотели глянуть, что она будет с этими сосудами делать. Ну смотри, пустые банки понасобирала, 3-литровые, 10-литровые. Они думают, ну может что-то закатывать будет? Может консервацию какую-то будет делать? Ничего, ни помидоров, урожая нет, ничего. Ни огурцов, вообще солить нечего, солить нечем. И она сидит с банками сидит дома. Она закрыла дверь и сказала: извините. Когда она ее открыла, глаза были другие у всех, не так ли? Бог никогда не оставит тебя в посрамлении. Никогда. Никогда. Тебе кажется, что в глазах их ты идиот. О, родные мои, когда я это начинал, все смеялись. О-о-о-о. Гляньте, церковь захотел открыть. О-о-о. Сосуды собирает. Сейчас они нас боятся все. Дружить друг с другом стали. Представьте, мы уже церкви начали соединять вместе. Друг другу перезвоните. А сколько от тебя перешло? К Шабавалову. Не знаю, надо... От некоторых все перешли. Ой. И рекламы даже нет в газете. Как вас найти? Никак. Вот там связывайся, тебе-то он скажет, куда идти. Пойди и запри дверь за собою, и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды полные и отставляй. И пошла от него и заперла дверь за собой, и за сыновьями своими, и подавали ей, и она наливала. Когда там закончились сосуды, то уже совсем другое откровение, другая тема, я на нее не буду говорить. Но дело в том, что сколько бы было сосудов, столько бы было и масла, не так ли? Поэтому, когда Бог тебе скажет: греби все, вы слышите меня? Когда Бог скажет тебе: бери немало, немало, бери немало. Когда Бог скажет тебе, когда у тебя 1,5 члена в церкви, когда Он тебе скажет: начинай молиться о тысячах. Начинай молиться о тысячах. И семья за семьей, человек за человеком. Бог будет менять. Потому что... А потом она стала богатой женщиной. Написано: раздай, продай. Он ей сказал, потом продашь, я там дальше не буду читать. Он говорит: продашь, расплатишься с долгами, а на остальное будешь жить ты и твои сыновья. Он обеспечил ее на всю ее оставшуюся жизнь. Вот что такое: у меня маленький сосуд, совсем чуть-чуть масла. И что это? Ничего это, да даже в глазах этой женщины ничего не стоило. А Бог сказал, именно через это я изменю твою жизнь и жизнь тех, кто вокруг тебя. И будешь жить не только ты в славе Божьей, в счастье, но те, которые вокруг тебя. Что есть у тебя? Я просто хочу задать тебе этот вопрос накануне нашего Нового года. Что есть у тебя? Перестань побираться по церквям, по библейским школам. Перестань там выдирать всякие там, вот мне еще этого мало, и еще этого не хватает, этого еще не хватает. Ума у тебя не хватает. Тебе просто надо встать на колени и сказать, Бог, что у меня есть? И именно это я буду использовать. Покажу еще пару мест, не переживайте, на одном я никогда не останавливаюсь. Запомните одну истину. Бог всегда использовал и будет использовать то, что у тебя уже есть. Ничего. Все люди, которые находятся в этой церкви, они уже или знали, или чувствовали тягу, и они делали то, к чему Бог их призвал. Один сказал, мое призвание – это молиться. Все. И он уже когда-то молился, когда-то пытался. Другой сказал, мое служение – это музыкальное. Именно там набери сосудов немало. Наверное, Михе Бог сказал, набери гитар немало. Вы у него дома были? Нет? Не едете лучше. Гитары везде. Я сразу могу прийти домой и сказать, он гитарист. Везде. Дома, в зале, в прихожей, в гараже. Везде. Гитары, полугитары, струны. Все. Он гитарист. Он набрал гитар немало. То есть без гитары его никогда не поймаешь. Он всегда с гитарой. Набери сосудов немало. Нам очень часто кажется, что то, что у соседа, лучше, чем у меня. И вот если бы у меня было то, что вот он имеет, я бы сделал бы для Иисуса все. А Бог так не работает. Он хочет взять тебя и взять вот это малое, и использовать именно для того, чтобы тебе первому доказать, что ему не нужно много, чтобы делать через тебя великое. Тебе же самому. Давайте прочитаем еще одно место. Вы знаете, я люблю Давида, куда без него. Добро пожаловать опять к Давиду. Первое царство, 17 глава, с 33 по 40 стих. Первое царство, 17 глава, с 33 по 40 стих. Немножко предисловия. Помните, Саул пришел на поле? Самая, знаете, такая моя любимая картина, картина ваша тоже, наверное, любимая уже стала. Когда он приходит на поле, и он видит филистимлянина, который хулит имя Бога, Голиафа, и он говорит, я ему скручу башку. Там, знаете, подбежал маленький пацан с пиццей, хотел накормить своих братьев, сестер, братьев, извиняюсь. Пришел, он просто принес покушать. И он спрашивает, кто это хулящий народ израильский, воинство Бога живого? Он говорит, а это там один, мешает нам воевать. 40 дней перед нами тут стоит, выбендривается, некому его убить. Стоит армия, тысячи мужчин. Ни у одного нет силы и откровения. Что делать? Пришел Давид. Человек, который поставлен Богом для разрешения этой ситуации. Слышишь меня? Если ты этот человек, то люди будут 40 лет ходить вокруг одной и той же проблемы, пока ты не придешь и скажешь, так это ж просто. Это ты, Бог дал тебе власть и право делать это. Так расскажите мне, как завоевал Давид победу? У него что-то было на стороне? Нет. Кто-то ему помогал? Нет. Он использовал то, что у него было? Ну чего вы? Аминь, церковь! Прочитаю, чтобы точно знали, может забыли уже. И сказал Саул Давиду, смотрите, что религия первая тебе говорит. Ты вырываешься, пастор, я хочу начинать молитвенное служение по ночам. Ответ пастора. Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. А? пастор, я хочу с молодежью заниматься. У меня призвание, да, я еще ничего не знаю. Ну, пожалуйста, пастор, мне помощи не надо. Ты просто разреши мне. Просто разреши. Я буду заниматься. Не можешь ты заниматься с молодежью. Ты юноша. У тебя ничего нет, и ума у тебя нет. Лучше пусть стоит и хулит Бога. Мы так привыкли. Ну что, 40 дней, уже в привычку вошло. Просыпаются войска. А-а-а, там матерщина на поле следует. О, Голиаф, окей, ребят, просыпаемся, ребят, война должна быть. Голиаф уже стал привычным на поле Израиля. Религия стала привычной. Никто уже с ней не воюет, родные мои. Тишина. Я верю, что когда-нибудь до тебя дойдет откровение, что то, что мы имеем вокруг, это не церквя. Ты слышишь меня? Церковь – это то, что родил Бог. А то, что рождено от Бога, оно рождено побеждать и жить в огне. Ты слышишь меня? Ну, как ты имеешь право говорить так? Имею, потому что я есть сын Иисуса Христа. Если ты сын и дочь Христа, ты должен говорить правду. Ну, я не знаю, меня отлучат. Слава Богу, быстрее отлучат от этой шайки-лейки, быстрее лучше для тебя будет. О, ты хуже, чем Ледяев. О, а он мой друг. О, Боже. Родные мои, нам просто нужно понять. Не можешь ты идти против этого филистимлянина. Знаете почему? Потому что ты маленький. Религии все равно, какие откровения ты имеешь. Им все равно, что Бог вложил тебя. Мы тебя не рукополагали, брат. А ты, сестра, ты молиться хочешь? Чтоб тебя даже видно здесь не было. Как братья узнают, ты че? Сестра в служении, вообще хавайся. Быстро, чтобы я тебя не видел, а то отлучим. Быстро. Боже мой. И сказал Давид Саулу. Давидка был такой, он просто так позиции не сдавал свои. Он говорит, ну все, я попробую все, что Саул скажет мне сделать. Потому что мне надоел этот гад, я хочу его убить. Он хулит Бога, и я не могу больше это слушать. Смотрите. И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца своего. И когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его. И льва и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином необрезанным будет то же. Что с ними? Потому что так поносит он воинство Бога живого. И сказал Давид, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду, иди, и да будет Господь с тобою. То есть, он его послал и сразу сказал ребятам, ребята, копаем яму. Ребята, вы гроб бейте. Все, давайте сыграем панахиду. Потеряли мы прекрасного брата. Хорошо, пас овец. Хорошо, смотрите дальше. Иди, и да будет Господь с тобою. Знаете, как всегда на всех посылают. Бог с тобою. Пусть тебя Бог благословит. Нас всех так посылают. Отсылают, извиняюсь. И смотри дальше. И одел Саул Давида в свои одежды. И одел Саул Давида в свои одежды, которые не принесли ни ему победы, ни его войска. Но самое главное, ты красиво выглядеть будешь, когда подыхать будешь. Умирать, но с музыкой, брат Давид. О, родные мои, как им хочется нас всех одеть. Как им хочется нас всех приукрасить, прославление убрать, платки одеть. Извиняюсь, шлем спасения. Вы понимаете? Ты кровью Христа спасаешься. а не шлемом. И ангелы и так знают, что ты жена этого мужа. Ой, ой-ой-ой, я еще не начал, расслабьтесь. Все нормально, чувствуйте себя комфортно. И оделся у Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный платок, и надел на него броню, и рукоположил Давида. Брат Давид, пусть тебя Бог благословит. Ну, Давидка не тот-то был. Не тот-то был. И смотрите. Давидка говорит, хорошо, попробуем. И опоясался Давид мечом его сверх одежды и начал ходить. Он просто, написано, ибо не привык к такому вооружению. У нас есть все. У нас есть меч, шлем, библейская школа, рукоположение. И ума нету. Никакой победы нету. Мы стоим и смотрим, как наши дети крадутся дьяволом. Мы смотрим, как наше поколение идет в ад. Мы чувствуем себя комфортно. Мы абсолютно чувствуем себя нормально, когда наши дети идут в мир. Все нормально. Что сделаешь? Самое главное, сейчас домишку построим. Бизнесишку откроем. Все нормально. Церквушка, это все хорошо. Где наши дети? Куда твое вооружение прошлое довело тебя? Просто давайте сейчас не смотрите на мою речь, она точно в твои мозги, может быть, не вкладывается сейчас. Подумай просто такой мысли. Куда вооружение старое, религиозное довело тебя и меня? Куда? Что осталось от Бога в нашем поколении? Ноль. Что? Сборник? Одежда? Где живой и действующий Бог? Где? Где чудеса и знамения Духа Святого? Где? Где спасающиеся люди? Где? О, нам так важно, чтобы ты одет был правильно, Давид. Нам самое главное, чтобы ты выглядел как все. Чтобы шлем у тебя был такой же блестящий, как и у всех, который покрывал твою тупую голову. И опоясался Давид. Давид говорит, хорошо, попробуем. И опоясался Давид мечом его сверх одежды и начал ходить, ибо не привык к такому одеянию. Потом Давид не выдержал. Он говорит... Потом сказал епископ Саул, я не могу ходить, я не привык. Я не могу. Я не могу. Я привык вот так. Я привык вот так. Что есть у тебя? Что есть у тебя на данный момент? Религия постоянно будет говорить тебе, что тебе чего-то недостает. Они постоянно будут учить тебя, ты не так выглядишь, ты не так говоришь, ты не подходишь в наше мышление. Но Бог будет использовать тебя именно таким, каким Он родил тебя. Потому что именно так Он хочет использовать тебя. Слышите меня? Это шумное собрание. Потом сказал Давид Саулу, не могу я ходить в этом одеянии. Я не привык. И снял Давид все это с себя. Там не написано. Снял Давид шлем. Снял Давид броню. Давид сказал, и снял все это Давид с себя. Другими словами, снял этот весь мусор, который ни ему не помог, ни мне не поможет. Я просто когда Голиаф будет бить, ему просто прикольнее бить будет. Бэйн, бум, пу, а. Понимаешь? То есть Давид будет как шарик крутиться, он его будет избивать. Потому что не привык Давид ходить в этом одеянии. Это одеяние не для войны. Это одеяние для красоты. Оно для красоты. Мы шагаем дружно в ряд. Пионерский наш отряд. Сними все с себя, что навесила на тебя твоя религия. Сними все с себя, что навесили на тебя твои предки, что никогда не помогало им и никогда в жизни не поможет тебе. Что есть у тебя? Я хочу тебе задать вопрос. Тебе ничего не нужно со стороны. Все, что тебе нужно, это то, что у тебя уже есть. 40 стих. И взял посох свой. Слушайте меня внимательно. И взял посох свой. Весь секрет в том, чтобы научиться использовать то, что Бог уже подарил тебе. Весь секрет в том, чтобы уже научиться ходить в том, что уже Он подарил тебе. Я так хочу, чтобы до вас в этом новом году, накануне Нового года, достичь до вашего разума, родные сестрички, братики. Чтобы ты перестал бегать за чем-то, что тебе не нужно. Все, что тебе нужно, это присутствие Святого Духа и ведение Духа Святого для этой жизни. Пришел пастух. Абсолютно не готовый к войне. Абсолютно. Скажите мне, готов ли он был к войне? Нет. Он был одет в простую, легкую одежду. Знаете, такого, я не знаю, человека, который просто, знаете, ходит. Он просто ходил, он нес там сумку. То есть он был одет в очень легкую, простую одежду. В простую, простую одежду пастуха. Родные мои, но этот пастух, когда он закончил с тем призванием, что Бог положил сделать ему на данный момент, все кричали Саулу тысячи, а пастуху неграмотному, неодетому, некрасивому десятки тысяч. Что есть у тебя? Что Бог заложил в тебя? Никогда не пренебрегай тем, что есть у тебя. Смотрите дальше, 40 стих. И взял посох свой в руку свою. И выбрал себе 5 гладких камней из ручья. И положил их в пастушескую сумку, которая была с ним. И с сумкою, и с пращою в руке своей выступил против филистимлянина. Родные мои, когда он выступил против врага, я могу вам честно сказать, что в стане израильском этого не было написано, потому что Израиль, ну как, там ну, не написали. Я уверен, там смех шел. Я вам даю гарантию, там стоял гогот. Они говорят, слушай, что эта мелочь себе выдумала вообще? Его братья говорили, ты пришел сюда подсмотреть за сражением. А он пришел сюда освободить всего Израиля. Что есть у тебя? Что Бог вложил внутрь тебя исполнить. Что-то маленькое, никому не заметное. Маленький талант петь. Маленький талант молиться. Талант молитвенника тебе хочется. Маленький талант просто посещать людей. Маленькая вещь просто помочь кому-то. Что Бог вложил в тебя? Да я ничего не могу, Господь. Вот только вот это могу. Родные мои, когда ты научишься использовать то, что Бог дал тебе, ты увидишь огромную победу. Ты увидишь победу такую, которую никогда в своей жизни не видел. Родные мои, все, что я сейчас использую, я не учился на это, церковь. Вы слышите меня? Я на это, то, что я сейчас делаю, абсолютно не учился. Я учился насчет другого. Когда Бог сказал, ты не будешь это делать, ты будешь это делать. Я мечтал быть миссионером. Я учился на миссионерскую работу. Бог сказал, ты не миссионер. Ты будешь пастор. Я сказал, Господь, я ничего не умею. Господь сказал, тебе ничего не нужно. У тебя уже все есть. Просто научись не пренебрегать тем, не пренебрегать тем, что я уже дал тебе. Что есть у тебя. У Иосифа был один талант. Толкование снов. Все, что у Иосифа было. Толкование снов. Больше он ничего не умел делать. Он стал в доме Потифара хозяином. Он научился руководить. Это ему нужно было для следующей позиции. Но, родные мои, все, что ему нужно было, чтобы достичь трона, это нужно было всего лишь этот один талант. Вы все со мной? Один и единственный талант. Все, что нужно тебе, чтобы зайти в свое призвание, это вот тот талант, который ты думаешь, что он больше никому не нужен и точно мне тоже не нужен. И именно он. Бог никогда не дает тебе. И потом говорит, ну ты знаешь, я ошибся. Давай, наверное, что-нибудь переделаем, я дам тебе что-то другое. Никогда этого не будет. Ты будешь 40 лет вымаливать у Бога что-то другое, а Он не даст тебе ничего. Потому что то, что тебе нужно, уже давным-давно у тебя есть. Потому что то, что тебе нужно, у тебя уже давным-давно есть. Тебе просто нужно начать это использовать. Встань на колени и скажи Богу, Господь, как использовать эту вещь. И Он тебе скажет. Ты увидишь четко. Когда Бог увидит твое искреннее сердце, и ты больше не будешь отодвигать ничего, ты скажешь, Бог, как мне использовать этот талант? Он скажет тебе. Когда я встал на колени и сказал, Бог, все, что я могу делать, все, я больше ничего не могу делать, это разговаривать. Ты умеешь разговаривать? Это мой талант был, который у тебя тоже есть. Я сказал, Бог, ничего я больше не могу делать. Ничего говорить могу. Много. Говорю, Бог, возьми. Он говорит, мне больше ничего не нужно. Только твой язык, только отдай его мне. Отдай его мне. Я вложу слова в уста твои, ты будешь говорить, жизни будут меняться. Мышление будет меняться. Да, может быть, стиль, в котором я говорю, тебе не подходит, но он тебе нужен, чтобы разрушить религию твою. Именно этот стиль, чтобы треснула твоя корка религиозная, и ты научился слушать сердцем, а не ушами. Понимаешь? И стиль такой странный. Прочитаем последнее место. Бытие 41 глава. С 9 по 14 стих. О, родные мои. И когда Богу понадобишься ты Богу понадобишься именно с тем талантом, который Он вложил в тебя. Он ничего другого использовать не будет никогда. Все, что нужно было Давиду, чтобы попасть в царство, умение, он две вещи умел. Послушайте внимательно, сейчас я назад вернусь к Иосифу. Две вещи Давиду нужно было иметь. Умение, вернее, умел он две вещи. Умение играть на гуслях, раз. И умение обращаться со своей пращой и с гладкими камнями. Амин. Все. Два таланта. Абсолютно. Камешек и палка. Он научился ей владеть так, что армия вся была в шоке. С мечами, с дубцами, здоровыми плечами. Ничего не могла сделать. Один маленький мальчик сделал. И когда мы смотрим по истории, сколько было лет Давиду, история подсчитала, что ему было от 14 до 16 лет, не больше. Потому что там старшие братья были на войне, и он был младший. Ему было от 14 до 16 лет. Представляете, маленький мальчишка, которому кричали. десятки тысяч. Он просто научился играть на гуслях. Знаете почему? Потому что он играл Господу. И когда Саулу понадобился гуслист, его бесы доставали. Почему-то, по какой-то странной причине, Давида нашли. Что есть у тебя? Что у тебя есть? Почему Бог начнет искать тебя для этой позиции? Докажи, почему? Что есть у тебя для этой позиции? Если у тебя ничего нет, и ты ждешь, что что-то упадет на твою голову, церковь, я еще раз вам говорю, не заблуждайтесь. На вашу голову ничего падать не будет. Никогда в жизни ни на кого не падало и не упадет никогда. Что есть у тебя? Что? Иосиф. Бытие 41, с 9 по 14 стих. «И стал говорить главный виночерпий фараону, грехи мои вспоминаю я ныне. Фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей. И снился нам сон в одну ночь, мне и ему, каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам, каждому соответственно, с его сновидением». Я уверен, что, наверное, Иосиф возненавидел это толкование снов. Знаете почему? Потому что сны его в канаву и затянули. Именно из-за своих сновидений, таких откровений, он в канаве и оказался. И видел. Вот, братья, идите сюда, я вам расскажу, что я видел. Собирает такой мелкий шкет, такие здоровые 11, братва такая собирается. Ну, что ты видел? Я видел, как вы все мне поклоняетесь. Что у тебя есть? Что у тебя есть? Бог никогда не будет использовать того, чего у тебя нет. Я хочу, чтобы к концу этого служения каждый из вас точно понял, что все для достижения славы Божьей в своей жизни, для достижения Царства Небесного и душ для Иисуса у тебя уже все есть. Все! Пусть будет оно маленькое, пусть большое, пусть ты его забыл, пусть ты его вышвырнул, но Бог тебе ничего другого не даст, и ничего другого Он использовать не будет. Он будет использовать именно это. Я остановлюсь только на трех местах, но мест вот так, вот, в Библии, где Бог использовал только то, что Он уже тебе дал от твоего рождения. Только то, что Он уже насадил внутрь тебя. И снился нам сон в одну ночь. Мне каждому снился особенного значения. Там же был молодой еврей, раб начальника телохранителей. Мы рассказали ему сны наши. И он истолковал нам, каждому соответственно с его сновидением. И как он истолковал нам, так и сбылось. И возвращен на место, и я возвращен на место мое, а тот повешен. И послал фараон позвать Иосифа. И поспешно вывели его из темницы. И он остригся, переменил одежду свою и пришел к фараону. Родные мои, что выведет тебя из твоей темницы? Ты хочешь задать мне вопрос? Что выведет тебя из того, что ты сидишь и ты ничего не делаешь? Только то, что он уже тебе дал. А он тебе дал талант. Иосиф не вышел, потому что он был красивый. Там крутой мужик сидит в тюряге. Еврей. Шутки будет нам рассказывать царь. Давай его возьмем. Или наоборот. Ты знаешь, там один мужик сидит, он нам помог. Я ему пообещал там словечко замолвить. Как там фараон? Давай его, может, это, баблату выцепим оттуда. Что? Родные мои, когда придет время твое, когда придет время для твоего таланта, как для Давида, как для Иосифа, как для Даниила, Сидраха, Месаха, Авдинага и далее, и далее, и далее. то тебя позовут именно из-за твоего таланта. Именно то, что ты имеешь и выведет тебя из твоей темницы. Я хочу задать тебе вопрос. Что ты имеешь? Ты имеешь ключ для своего собственного освобождения. Ты имеешь все ключи прямо сейчас, чтобы стать именно воином Иисуса Христа и Его невестой. У тебя есть все. Ты просто должен вникнуть в себя. Вникая в себя и в учение, так спасешь кого? Себя и кого? Слушающих тебя. В себя вникай. Вникни в себя и просто пойми, для чего ты рожден на эту землю. Для чего? Для чего ты рожден? У Даниила был один талант. Толкование снов. Именно этот талант Даниила и вывел на пост. Высочайший пост, на котором он находился. И многие герои в Библии. Я просто хотел на этой теме разрушить ваши предрассудки. Разрушить предрассудки, что вам чего-то не хватает, церковь. Что вам чего-то не достает. Вам не достает просто измененного мышления. Просто, что вам нужно каждому понять, что у тебя все есть. Тебе не нужно больше побираться. Тебе просто нужно прийти домой, сесть, как я сделал это много лет назад. И когда Бог мне сказал, родные мои, я вам честно говорю, когда Бог мне сказал, что у тебя есть, и это откровение вошло в мою жизнь, я получил полное освобождение. Я получил полное освобождение для своего служения. И теперь мне не нужны больше друзья, пастора. Мне не нужны больше какие-то шишки, которые продвинут меня. Мне не нужна реклама. Мне нужен Иисус. И то, что Он положил внутрь меня. Что Он положил внутрь тебя. Сегодня этот день для тебя. Подумай. Ты сидишь на задней лавочке, может быть, здесь, в другой церкви, где бы ни находился. Для чего ты рожден на эту землю? Каждый из нас имеет талант. И у каждого из нас есть потенциал или использовать этот талант, или зарыть его. Может быть, ты давным-давно зарыл свой талант и свою жизнь. Ты просто воспитываешь детей, просто ведешь бизнес. В твоей жизни нет ничего хорошего. Ты просто ходишь в церковь, сидишь на лавочке, слушаешь очередную проповедь, которая для тебя не достает. Но я уже не знаю, как кричать еще. Я не знаю, как стучаться в твое сердце еще, чтобы каждый из вас понял, все, что ты имеешь, это Бог будет использовать. И у тебя уже все есть для использования. Я могу читать и читать из Библии, показывать и показывать вам, что Бог использует именно то, что Он дает. Самсон. То же самое. Он дал ему силу. Да, Самсон не прожил хорошей жизнью. В конце он покаялся. Но именно сила, именно дана ему была сила, именно эту силу Бог использовал. Он не использовал его мудрость. Мы не слышим о Самсоне. Мы вообще не слышим, что Самсон там проповедовал когда-то. У него, наверное, просто были большие бицепсы и все. Просто был большой мужчина. Бог это использовал. Ты, может, говоришь, Господь, я недалекий. Богу это не нужно. Он тебя сделает далеким. Начни просто брать то, что Он дает тебе. Поверьте, родные мои, когда я понял, что все, что мне нужно для того, чтобы Бог использовал меня, давным-давно я ношу в себе, я получил освобождение. Когда я просто сел на диван много лет назад, и я сказал: Господь, мои уста не закроются. И я буду говорить то, что ты влагаешь в мое сердце. Родные мои, и если вы хотите спросить, где мой талант, вы именно сейчас это и видите. Это моя проща и мои гладкие камни. Все. Я не умею петь. Я не умею множество вещей делать. Оно мне не нужно. Но у меня есть что-то. чем каждый раз, когда я выхожу на эту сцену, еще один Голиаф теряет голову. Слышите? Это все, что нужно тебе. Твое оружие, которое спрятано внутри тебя, оно такое огромное, что ты всегда носишь его рядом. Давид без своей пращи никуда не ходил, он везде был с ней. Он даже кушать носил, и он всегда был с ней. Оно с тобой, всегда с тобой. Оно настолько привычное к тебе, что ты даже уже на это внимание не обращаешь. Но я тебе хочу сказать, обрати на это внимание. Потому что это именно то оружие, которым Бог освободит и тебя, и всех слушающих тебя. Я так благодарен Богу, церковь, что мы с вами учимся пользоваться нашим оружием. Амин. Вы взяли что-то для себя, церковь. Пусть Бог благословит вас. Давайте мы сейчас встанем.